После войны он работает директором Венской неврологической поликлинической больницы, много пишет и разъезжает по свету. Он убедился, что проблема смысла жизни в обществе материального благополучия стала еще более острой, и каждому времени требуется своя психотерапия. Для нашего времени наиболее подходящей можно считать логотерапию. Ведь у нас большое количество людей совершенно неожиданно и незаслуженно лишилось привычных условий существования. Познакомьтесь с работами Франкла. Меня, когда я читаю его работы, охватывает глубокое волнение, и те неприятности, которые я пережил и переживаю теперь, кажутся мне мелкими и ничтожными. Такими же взволнованными и одухотворенными становятся и мои слушатели, когда я излагаю идеи Франкла. Но, к сожалению, этот эффект длится недолго. Потом опять начинаешь увязать в мелочах быта и самокопаний. Приходится вновь и вновь возвращаться к Виктору Франклу. Лечебный эффект логотерапии, примененный по показанию, потрясает не только выраженностью результата, но и скоростью его возникновения. Франкл считал, что традиционная психотерапия только проявляет в сознании глубинные явления душевной жизни, а логотерапия стремится обратить внимание сознания к подлинным духовным сущностям и призвана привести человека к осознанию собственной ответственности. Именно последнее является основой человеческого существования. Прежде всего, Франкл поднимает вопрос о смысле жизни. В явном или неявном виде этот вопрос мучает каждого человека. Сомнение в смысле жизни нельзя рассматривать как проявление психической патологии. Эти сомнения отражают истинные человеческие переживания, они являются признаком человека в самом человеке. Ибо только человек задумывается о смысле своего существования, сомневаясь в нем. Проблема смысла жизни временами может буквально завладеть всем человеком. Деятельность его невозможно представить в отрыве от исторического контекста. Особенно это справедливо в случае неврозов, когда человек искажает действительность, и его поведение определяется не прошлым или будущим, а только внеисторическим настоящим. Многие невротики говорят, что они предпочли бы жить вдали от борьбы за существование. Конечно, можно временно взять отпуск от своих повседневных обязанностей и забыться, например, в алкоголе. К сожалению, многие, пока еще здоровые люди, находятся в таком многолетнем отпуске. Ведь сплошь и рядом студенты-выпускники с трудом представляют, чем они будут заниматься, когда окончат вуз, а дети 8-10 лет не знают, кем будут. Ведь человек, не имеющий жизненного плана, не сможет чего-либо добиться и четко структурировать свое время. Скорее всего, он выберет чужой путь, пойдет не своей колеей. Но потом все равно жизнь предъявит свои права. Если человек забывает цель и увлекается средствами, у него возникает невроз выходного дня, ощущение пустоты собственной жизни. Жертвы данного невроза напиваются для того, чтобы спастись от ужаса этой пустоты.